Глава 9. Признание. Брайан. По ощущениям, с появления Кэсси моя жизнь переключилась на режим ускоренной перемотки. Если раньше я мечтал поскорее окончить школу, чтобы приступить к учебе в колледже, а потом уйти служить в армию, то теперь испытываю дичайшую потребность поставить все на паузу и продлить каждое мгновение и каждый день, в котором рядом есть она. Возможно, я свихнулся, но мне настолько по кайфу это сумасшествие, что на какое-то время запрещаю себе думать о будущем, о профессии, о мечте служить в корпусе связи армии США. Есть здесь и сейчас, потому что мне тошно от одной только мысли о разлуке. Мы уже полдня проводим на пляже Малибу для серферов. Вода в ноябре, конечно, не парное молоко, но вполне сносное. Я должен был своими глазами увидеть все выкрутасы, которые умеет проделывать эта девчонка. Когда она уверенно встала на доску при виде приближающейся волны, мне показалось, что передо мной предстало какое-то неземное создание. Кассандра с такой легкостью скользила по водной преграде, словно летела, широко расправив крылья. А я стоял в воде и наслаждался зрелищем, давая ей возможность продемонстрировать передо мной свое мастерство. Почему раньше я не замечал, насколько красив океан? Почему не придавал значения таким окружающим меня вещам, как небо и солнце? Разве оно светило иначе? Видимо, ответ кроется в том, на кого я смотрел в этом океане и кого освещали лучи. «У тебя есть мечта?» – спрашивает меня Кассандра, протягивая ладонь с раскрошенными крекерами чайки. Та подглядывает за нашими обжиманиями вот уже минут 15. «Я недоволен. Ради этой наглой птицы, порывающейся сунуть острый клюв в наш пакет, Кэсси прервала поцелуй. Прямо сейчас я мечтаю отправить эту претендентку на гриль вон в ту забегаловку. И раздраженно машу рукой на небольшое кафе, специализирующееся на жареных крылышках и прочей вредятине. Кассандра заливисто смеется, а я показательно надеваю солнечные очки и, закрыв глаза, укладываюсь спиной на нагретый песок. «Брайан!» Не отзываюсь. Хочу, чтобы посуетилась возле меня сама. Хочу ее инициативы. Хочу ее, черт возьми. Внезапно перед глазами становится темно. Разлепив веки, вижу над собой Кэсси, загораживающую солнце. Мое персональное затмение. Она стоит надо мной, расставив ножки в соблазнительных облегающих шортах по обе стороны от моих ног. Продолжаю лежать молчком, не меняя положения. Кассандра опускается на колени в позу наездницы и с заводной улыбкой склоняется к моему лицу. Потёршись кончиком своего носа о мой, она начинает меня целовать. Я специально не отвечаю ей. Пусть сойду за гордого барана, но я намерен не только давать, но и получать. Распущенные каштановые волосы приятно щекочут плечи. От Кэсси пахнет терпкой морской солью. Ее язык, беззастенчиво проникший ко мне в рот, на вкус как рай. Обожаю этот момент. Щелчок в сердце, и я ухожу в астрал. Дождался. Можно больше не притворяться, поэтому пускаю в ход руки. Люблю трогать, гладить, тискать. Только так могу в полной мере ощутить ее принадлежность мне. Мы еще не заходили слишком далеко, да и я не спешу. Пока довольствуюсь и невинными прикосновениями к лицу, спине, животу, ногам. Хотя, кого я обманываю? Этого мало. Просто жду от Кассандры малейшего условного знака, который дал бы понять, что она уверена во мне». Слова ей говорить сложно, как я посмотрю. «Спроси, о чем мечтаю я». Кэсси тихо произносит мне в губы, снова прерывая наш поцелуй, и снимает с меня очки. Я приподнимаю ее с себя, чтобы не смущать своим возбужденным состоянием, и укладываю на покрывало. Мы ложимся на бок лицом друг к другу. «О чем ты мечтаешь?» «С нетерпением жду ответа. Мне действительно интересно». «Попробовать на вкус настоящий снег». Подперев голову рукой, пару секунд смотрю на эту необыкновенную девушку, понимая, что люблю ее. По-настоящему люблю. «Я думала, ты будешь смеяться», — добавляет Кассандра, не дождавшись от меня никаких комментариев по поводу ее мечты. Не могу удержаться и провожу тыльной стороной пальцев по ее щеке. «Знаешь, теперь это и моя мечта тоже. Как я могу смеяться над своими мечтами?» «Никогда бы не подумала, что ты такой романтик». Она озаряет меня той самой колдовской улыбкой, от которой вдоль позвоночника, снизу вверх, пробегает горячая волна, заканчивающаяся комом где-то в горле. Кэсси прекрасна даже со спутанными волосами, на которых белыми крупинками осела соль, без косметики и других премудростей, на которые большинство одноклассниц тратит часы. Шелковая кожа, в меру пухлые губы, аккуратный носик. Но амурные стрелы в меня запустили ее необычные глаза, немного раскосые, делающие ее похожей на хитрую лису. Вот и сейчас меня в них затягивает, как в воронку. «Почему ты на меня так смотришь?» Ненадолго задумываюсь, прежде чем озвучить то, что чувствую на самом деле. «Помнишь, что ты сказала мне в Санта-Ане?» Над бровями Кассандры появляется пара маленьких ямочек. Так забавно. Когда она хмурится, у нее вместо складок на переносице появляются вот такие точки. «Что именно? Я много чего говорила». «Ты сказала, я вижу себя в тебе». Приподнявшись, колючка с улыбкой отзеркаливает мою позу. «Помню». Фридрих Ницше писал: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Веселость разом сходит с ее лица. Кассандра садится и, отвернувшись к океану, увлекается пропусканием песка через сжатые кулачки. «Не понял». Сажусь рядом с ней. «Колючка, ты хотя бы поняла, что я имел в виду?» «Поняла. Я тоже читала Ницше на уроке. И ты не договорил фразу. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем». Надувшись, она цитирует знаменитого философа, который считал, что борьба со злом приводит к тому, что человек с добрыми помыслами и сам становится источником зла. «Глупышка моя. Все еще считает, что она чем-то хуже меня. Я ни за что не стану таким, как ее отец. И она не такая, как он». Перехватываю ее кулак и, разжав его, тщательно очищая ладошку от песка. Она на меня не смотрит, приняв это изречение на свой счет так, как того требует школьная программа. «Кэсси, посмотри на меня». Свободной рукой поворачиваю ее лицо к себе. «Плевать я хотел на то, что подразумевал этот Фридрих, наш учитель по философии и все философы мира вместе взятые. У меня своя интерпретация». «И какая же?» «Я смогу увидеть себя в твоих глазах только в одном случае, если ты будешь смотреть прямо на меня». «Кассандра, что это, если не признание?» Лишь глухой не распознает скрытый посыл в словах Брайана. Он ждет от меня открытости и преданности. Он хочет взаимности. Мой сексуальный гений. Кажется, я влюблена в его мозг. Интересно, есть на Земле хотя бы одна девушка, любящая не только человека в целом, но и каждый его орган по отдельности? Всякий раз, когда Брайан смотрит на меня, как на единственного важного человека на всем белом свете, меня захлестывает такая эйфория, что становится страшно. Я боюсь спугнуть свое счастье. Боюсь слишком сильно радоваться, Боюсь слишком обнадеживаться. Боюсь, что Вселенная посмеется надо мной и все это отберет. Ведь в природе всегда должен быть баланс. Невозможно отдать все счастье мира одному человеку. Последние недели я усердно старалась обыграть этот закон, не демонстрируя внешнему миру всю силу своих настоящих эмоций. Но разве Брайан заслуживает этого? Я несправедлива к нему. Немедля меняю положение, перекидывая одну ногу через его бедра. Я снова оказываюсь верхом на Кроу, но больше не смущаюсь. Этот парень становится моей устойчивой привычкой, от которой не хочу избавляться. Обхватываю его лицо и нежно целую в губы. «Ты такой умный, Брайан. Ты знал об этом?» «Разумеется». Нахально улыбнувшись, он обнимает меня за талию, вжимая в себя сильнее, и начинает покрывать мое лицо короткими поцелуями. В полтора года я говорил целыми предложениями, а в 3,5 научился читать. «Боюсь представить, чему ты научился к своим 18. «Нам всей жизни не хватит, чтобы я смог тебе продемонстрировать все свои таланты». «Меня так умиляет его прямолинейность. Этот человек может скрывать свои мысли или всегда говорит то, что думает?» «Дай угадаю. Раздутое самомнение – один из них?» Усмехнувшись, Брайан переворачивает нас обоих, укладывает меня на спину, а сам остается лежать на боку, нависая надо мной. Его взгляд прикипает к моему животу. Футболка, в которую я успела переодеться после серфинга, слегка задралась, оголяя тонкую полоску кожи. Парень бережно поддевает эластичную ткань и начинает медленно тянуть ее вверх, останавливаясь у самой груди. Не прерывая его, молча наблюдаю за процессом, полностью доверившись его рукам. По идее, мне должно быть стыдно. Мы лежим на общественном пляже, пусть и за импровизированным забором в виде моего арендованного серфборда, но рядом с Брайаном я теряю всякий стыд, полностью отдаваясь своим чувствам. Видимо, этим я заразилась от него. Теплая ладонь ложится мне на живот и начинает ласкать его, вырисовывая пальцами причудливые круги. От этих движений я вся покрываюсь мелкими мурашками, разбегающимися в рассыпную от эпицентра касаний. Мышцы живота то сокращаются, то расслабляются, будто сами не понимают, хозяйская эта рука или все же чужая. Судя по полуприкрытым векам, Брайан и сам кайфует от своих действий, склоняясь все ближе и ближе к моему телу. В какой-то момент он сокращает расстояние настолько, что его губы уже прижимаются к впадинке под ребрами. Брайан оставляет на коже неторопливые хаотичные поцелуи, словно смакует и хочет продлить свои собственные ощущения. Волна жара пробегает от макушки до кончиков пальцев ног, особенно когда Кроу скользит ладонью по боковой поверхности моего бедра. Я больше не вижу того шутливого парня. Передо мной взрослый мужчина со взглядом, полным серьезных намерений. Внезапно Брайан отрывается от созерцания своего волнующего массажа. Посмотрев мне в глаза пару мгновений, он со вздохом кладет голову на мой живот и, глядя куда-то вдаль, признается твердым тоном: «Я люблю тебя, колючка».